Эпилог. Советский Союз захватил почти всю Европу, что дало ему мощнейший стимул к развитию. Создали свободную экономическую зону, где главной валютой стал рубль, подкрепленный золотом. В странах, участвующих в агрессии против коммунистов, стояли советские войска. Немного, только для поддержания порядка и для того, чтобы к власти не пришли разные нехорошие личности. Сталин все же разрешил вести фермерское хозяйство. Колхозы не исчезли, но фермеров никто не облагал неподъемными налогами. Страна начала процветать. Без холодной войны не обошлось. Американцы тоже создали ядерную бомбу. И тут же воспряли духом. Правда, теперь они сильно отставали от Советского Союза. А промышленная мощь у европейцев была мощнее. Начали понемногу гадить, особенно когда убили Рузвельта. Все же охрана его не уберегла. Пуля снайпера в голову моментально оборвала жизнь президента. Никто не смог ему помочь. Как по мне, американцам лучше помириться с Союзом. Ничем хорошим это противостояние для них не закончится, хотя бы потому, что в союзники никто не рвется. Я встречался со Сталином еще несколько раз. Для Советского Союза мы стали стратегическим партнером. Постепенно Аргентина умудрилась подмять под себя страны Южной Америки. Также ввели свою валюту. Разумеется, это не рубль, а песо, но тоже гарантированное золотом. Тем самым немецким золотом. Благо, его на это хватило. В Европу американцы залезть не смогли, поэтому решили заняться нами, что мне не понравилось. Устроили несколько переворотов в соседних странах, что сказывалось на нашем экономическом благополучии. Видно, решили, что к соседям мы не полезем, а зря. Быстро собрали армию и вошли в Уругвай, чтобы пресечь всяческие беспорядки. Конечно, имелись недовольные таким поступком, но они быстро прикусили языки, а самых упертых убрали. После этого стала образовываться еще одна экономическая зона, куда со временем вошли все государства Южной Америки и даже Бразилия. У меня хватало влияния, хотя я практически полностью ушел в тень. Занимался только лечением страждущих. В общем, американцам оставалось только хозяйничать на своем материке или попробовать сунуться к беспокойным африканцам. Они нам даже пытались угрожать войной, считали нас недостаточно демократической страной. Но тут уже помог Советский Союз. Сталин им пригрозил, что в случае конфликта отправит нам ядерное оружие. Учитывая то, что я мог лихо перекидывать как войска, так и самое разное имущество, американцы предпочли не рисковать. Вождь мирового пролетариата несколько раз приезжал в Аргентину, но устраивать тут революцию или вести подрывную деятельность он не захотел. А может, не пожелал ссориться? Все же некоторых советских ученых и видных политических деятелей я лечил совсем бесплатно. Он послушал моего совета. Теперь многие дети из Южной Америки каждый год отдыхали в Советском Союзе. А советские дети приезжали к нам. Вроде бы пока не заметил, чтобы их агитировали за коммунизм. Видно, отданы соответствующие приказы. Магистр возвращался в королевство всего один раз. Вернулся хмурый, ничего рассказывать не стал. Но, судя по виду, дела там идут не очень. В итоге он принял решение остаться у меня. Старик не участвовал в политической жизни страны. Больше занимался лечением. Несколько раз посещал Советский Союз. Там тоже лечил людей, в основном детей. Причем уходил не порталом, а плавал на корабле. Моя дочь вышла замуж за советского офицера, но жила вместе с ним в Аргентине. Я думал, что этого офицера подвели специально, но ошибся. Все у них по любви. Уже ждут второго ребенка. Не знаю, возможно, Сталин меня послушал, а может, спецслужбы смогли найти на Хрущева что-то нехорошее. В общем, после моей беседы с вождем этот деятель не прожил и года. Жуков ушел в отставку. А министром обороны стал Константин Константинович Рокоссовский. В государстве начались серьезные изменения. Часть дворян начали возвращаться на родину, что для Советского Союза совсем неплохо. Даже не подозревал, что смогу так сильно изменить мир. Разве что в Африке было все так же беспокойно. А вот на остальных материках люди живут вполне хорошо. Война с Японией состоялась, за счет чего СССР увеличил свои границы, быстро разгромив армию на Дальнем Востоке, после чего император сам захотел мира. Повезло им, что на них не стали скидывать ядерные бомбы, и глава государства удержался у власти. Аргентина официально ни с кем не воевала. Только моя многочисленная частная армия выполняла задачи в разных уголках мира, но магов к этому почти не привлекал. После войны я почувствовал огромное облегчение, как будто с моих плеч скинули тяжелый груз. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Возможно, до конца моей жизни. А может, очередные проблемы снова кинут меня в круговорот не самых приятных событий. Конец книги.